Рим, 24 января 41 года. Дух и плоть. Вовсе не парадокс, но великая истина, подтвержденная всей историей, заключается в том, что человеческая цивилизация развивается лишь благодаря столкновению противоположностей. Баховен. Именно расхождение во мнениях вынуждает лошадь скакать. Марк Твен. Тяжело отдуваясь, Ирод Агриппа с трудом взбирался по склону холма. Сердце колотилось о ребра, по лбу струился пот, а его ношу разделял лишь один солдат из преторианцев, личной императорской гвардии. Ужасно, если о них узнают. Ведь все произошло при свете дня, а больше всего он боялся, что кто-то может догадаться, что именно они несут сейчас под этим покрывалом. Кто бы мог подумать, удивлялся Агриппа, что такой стройный и изящный юноша, такой гибкий плясун, претендовавший на роль духа или бога, окажется тяжеленным, как мешок камней. Однако 30 ножевых ударов, изрезавших лицо, живот и гениталии покойного Гая Цезаря, всего лишь 20 минут назад резвившегося на колоннаде, должны были убедить любого, что император Калигула был кем угодно, только не богом. Плоть была еще теплой, когда они волокли его останки вверх по склону Эсквилинского холма под сень Ламианских садов. Но пропитанная кровью тога, подмерзшая на холодном январском воздухе, уже прилипла к покрывалу. Агриппа осознавал, что торжественные похороны едва ли возможны, учитывая обстоятельства жестокой смерти императора, но молился по крайней мере о том, чтобы им удалось быстро и тайно захоронить тело, прежде чем безумные толпы обнаружат труп и примутся за излюбленное времяразвлечение – издевательство над покойными. Жестокое убийство свершилось прямо на глазах у Агриппы. Он вместе с Клавдием и Калигулой едва успел выйти из зрительного зала, где они смотрели поэтические состязания. Калигула задержался, чтобы понаблюдать, как юноши репетируют военный танец троянцев, который им предстояло показать зрителям после обеда. Тогда-то на него и набросились. Целый отряд мужчин. К изумлению Агриппы в этот отряд входили избранные самим императором германские и фракийские телохранители, скопом набросился на Калигулу с копьями и мечами, выкрикивая богохульство и заживо разрубая его на части. За занавесом одной из колонн преторианцы обнаружили спрятавшегося Клавдия, и ради его же собственной безопасности выдворили его за городские ворота. Завершая адское деяние, отколовшаяся группа поспешила избавиться от жены и сына Калигулы, а заговорщики из числа сенаторов побежали созывать чрезвычайное заседание, чтобы устроить голосование за восстановление республики. Все произошло так быстро, за считанные мгновения, что Агриппа поднимался на холм, пребывая в полном смятении. Наконец они достигли лиственного сумрака садов и смогли положить свою ношу на землю. Присев на камень, Агриппа вытер пот со лба, а стражник начал копать. В этот роковой день Агриппа вообще-то оказался в Риме по чистой случайности. 2 года назад Калигула за слишком большие претензии сослал в город Лугдунум, Лион, тот, что в Южной Галлии, Ирода Антипу и его жену Иродиаду, сестру Агриппы. Теперь его дядя Антипа уже умер, и Иродиада вместе с ним. А Агриппа вдруг осознал, что в его подчинении находится почти такое же по размерам, но далеко не такое же дружное царство, каким управлял когда-то его дед Ирод Великий. Однако вместе с царством он унаследовал и большинство его трудностей. Не последними среди них были попытки разрешения многочисленных конфликтов между римскими покровителями и его подданными, ревностно верующими иудеями. Недавние волнения, которые и привели Агриппу в Рим на прошлой неделе, были спровоцированы последним решением императора Калигулы преподать иудеям урок за все те хлопоты, что они доставляли своим римским владыкам. Калигуле взбрело в голову установить гигантскую каменную статую, изображавшую его самого, божественного Гая, в самом центре Иерусалимского храма. Ходили слухи, что эту статую уже везут на корабле в порт Яфы. Агриппа не сомневался, что в его владениях вспыхнут массовые мятежи и восстания, как только это изваяние выгрузят на иудейскую землю, и поэтому спешно прибыл в Рим, чтобы выяснить, не может ли он изменить ход событий, уже пришедших в движение. В конце концов, ведь Агриппа уже вырос в кругу императорской семьи вместе с дядей Калигулы Клавдием. И все эти годы он оставался достаточно близок с Калигулой, одарившим его своими милостями, золотыми цепями и драгоценностями, не говоря уже об отписанном ему царстве. В общем, у него имелись основания надеяться на то, что вместе с Клавдием ему удастся склонить молодого императора к разумному решению. Но в Риме Агриппу поджидало много удивительного, и едва ли он был готов принять произошедшее в императоре изменение. В самую первую ночь, когда он крепко спал во дворце, его разбудила дворцовая стража. Его заставили одеться и спешно отвели в дворцовый зрительный зал. Там он увидел многих известных сенаторов и государственных мужей, а среди них и императорского дядюшку Клавдия. Всех их этой глухой ночью тоже вытащили из-за надежных стен их домов. Дрожа от страха, они наблюдали, как солдаты зажигают фитили масляных светильников на сцене. Клавдий уже хотел было что-то сказать, как вдруг под пронзительные громогласные звуки флейт и медных тарелок на сцену выскочил император в облачении Венеры, короткой шелковой тоге и парике из длинных белокурых волос. Исполнив чудесную песенку собственного сочинения и сплясав танец, он исчез, словно его и не было. «Такие выступления начались после смерти его сестры Друзилы», — сказал Клавдий Агриппе, когда они вышли из зала. «Он спит по ночам всего пару часов, бродит по дворцу и взывает к небесам, приглашая богиню Луны занять место сестры в его объятиях на широкой постели. Как ты помнишь, Друзила умерла 10 июня, больше 2 лет назад. Он был неутешен, много дней спал вместе с ее мертвым телом. Его невозможно было увести от нее. Потом, сбежав от всех, он пронесся на колеснице по всей компании, сел на корабль в Сиракузах и исчез на месяц. В этом таинственном плавании он не брился и не стриг волос, а по возвращении всем своим обликом и поведением напоминал дикаря. С тех пор положение становится все хуже. «Бог ты мой», — сказала Агриппа, — «может ли быть хуже того, о чем ты только что поведал?» «Еще как может», — возразил Клавдий. «Во время традиционного траура по Друзиле он объявил тяжким преступлением все развлечения, смех, купания и обеды в кругу семьи. Обвинил своих остальных сестер в измене и, отправив их в изгнание на Понтийские острова, продал их дома, драгоценности и рабов, чтобы пополнить собственные денежные запасы. Потом приказал построить для своего коня Инцитатуса конюшню из слоновой кости, украшенную драгоценными камнями. Он частенько закатывает роскошные пиршества, угощая Инцитатуса золотистым ячменем и усаживая его на место почетного гостя. Под самыми простейшими предлогами он отбирает и продает богатые имения, а в западном крыле императорского дворца у нас теперь что-то вроде публичного дома. Мне не раз приходилось видеть, как он пляшет босиком или даже катается по полу на кучах припрятанных им золотых монет. Год назад он отправился в военный поход по Галлии и Германии с явным намерением завоевать Британию. Но после долгой суровой зимы и 6-месячного похода, когда легионы наконец достигли пролива, Гай лишь приказал им собрать побольше морских раковин, а потом повел войско обратно в Рим. Но ведь Калигула задумал это завоевание сразу после смерти Тиберия, как только стал императором, — воскликнул Агриппа. Почему же он отказался от своих планов, да еще таким странным образом? Уж не повредился ли он умом? Скорее, он ведет себя как обреченный и сам понимает это, — серьезно ответил Клавдий. Последние предсказания были недобрыми. На мартовские иды в Капитолии в Капуе ударила молния. А еще, принося в жертву фламинго, Гай забрызгался кровью. В прошлом августе астролог Сулла составил гороскоп ко дню его рождения и сказал, чтобы он готовился к скорой смерти. В тот вечер Мнестер исполнял трагедию, что показывали в ту самую ночь, когда убили Филиппа, отца Александра Македонского. «Неужели ты серьезно относишься к подобным вещам?» — спросил Агриппа. Впрочем, воспоминания его юности доказывали, что императорская семья, как и большинство римлян, слепо верила предсказаниям, читаемым по внутренностям диких зверей и птиц и вообще всевозможным пророчествам. Неужели им не хватает древних севильных книг, отделанных золотом? «Сейчас это уже не важно», — ответил Клавдий. «Разве ты не понимаешь, если мой племянник умрет прямо сейчас, то, учитывая все, что мы узнали, я сам отправлюсь завоевывать Британию».